Вернувшись к кровати, я прилёг на термоматрас, заложив руки за голову. Ещё есть пара часов свободного времени, которые я мечтал потратить на сон. Когда я спал в последний раз? 2 дня назад? 3? А может, неделю? Принимая лошадиные дозы бодрящих стимуляторов, я не сильно задумывался об их побочных действиях, а мозг, лишённый сна, мог наказать и безумием. Прикрыв глаза, я сосредоточился на внутренних ощущениях. Пробуждая в теле полузабытую псионическую волну тепла, мысленно потянулся к играющему в углу каюты электронному проигрывателю. Тихая музыка резко оборвалась, наполнив комнату звенящей тишиной, нарушаемую едва слышимым рокотом двигателей корабля. В последнее время медики на Земле с тревогой стали замечать побочные действия терапии дояков, призванной остановить в геноме человека процессы обращения. Меня не мучили тестами лишь по одной причине. Я был слишком далеко от Земли и от всех этих эскулапов в белых халатах. Но я стал постоянно ощущать неясную тревогу. Куда меня могли завести эти изменения, можно только догадываться. Сосредоточившись, я медленно покинул пределы тела. Медленно, но всё ускоряясь, полетел сквозь корабельные переборки и бронированные двери, разделяющие отсеки, сквозь тела людей из корабельной команды, идущих по делам. Мне ничего не стоило за несколько секунд пролететь через весь корабль из хвостовой части в носовую и замереть в нескольких метрах над палубой главного грузового ангара, где рейнджеры из группы Насти готовились к заданию. Несколько минут спустя в отсек пришла заметно расстроенная и сама виновница, не отвечая на солёные приветствия и шутки сослуживцев, хмуро залезла в кабину малыша. «Рысь, а что за мужика притащил с собой Кэп?» – громко спросил её кот. «А ты что, себе друга ищешь?» – съязвила Настя, на мгновение выглянув из кабины. «Какая-то шишка из контрразведки. Это из-за него чуть не пришили нас в том поганом городке». «Я слышал о нём другое», – лениво сплюнул на палубу другой подошедший боец. «Аксёнов командует какими-то чертовски сложными и секретными устройствами для мониторинга кораблей галактов и перехвата подпространственных сообщений. Неплохой мужик, совсем не похож на виденных мною ранее особистов. Те, кто с ним работал, на него поклёп не гонят». «А тебе, смертный прыщ, откуда это известно?» Настя ловко спрыгнула с подножки малыша, грозно нависнув над невольно съёжившимся рейнджером, который даже под общие смешки отступил на несколько шагов назад. «Эй, спокойней, подруга. За что купил, за то и продаю». «Я тебе не подруга. Колись, откуда информация?» «Мой свояк работает в команде Аксёнова. Сегодня общался с ним по закрытому каналу. Заодно выяснил про его шефа. Что ты на меня так смотришь? Многие из вас сами используют закрытый канал для своих целей. Весь персонал Аксёнова после операции мы заберём к себе на борт. Слишком опасно их оставлять на планете. Того и гляди, фанатики ждущих объявятся». Мне стало скучно. Покинув грузовой трюм, я направил своё сознание на поиски Краснова, который был найден в комнате для проведения брифингов. Заложив руки за широкий ремень, он важно расхаживал вдоль рядов бойцов, настоятельно проводя разъяснительную беседу. «Когда шмаляете в открытом космосе, – поучал он, – помните, что там нет силы притяжения, а стало быть, ваш пистолет-пулемёт «Ярость» с цикличным режимом стрельбы превращается в оружие массового поражения. Поясняю для самых тупых. Выпущенная в космосе пуля не теряет в инерции и спустя 1 000 000 лет. Она будет лететь в пространстве до тех пор, пока не попадёт во что-то или в кого-то. И хорошо, если этот кто-то будет редкий мерзавец и негодяй. А если вы случайно пристрелите кого-нибудь из законопослушного, пусть и пучеглазого монстра на далёкой планете, или его больную старушку-мать?» Молодые бойцы с тихими смешками стали уверять Краснова, что у них и в мыслях не было палить, куда ни попадя. На что хитрый майор только ухмылялся, получая наслаждение от процесса наставления. Заставив жестами всех замолчать, вернулся в привычное русло общения. «Отсюда следует, что целиться надо тщательней, а заряды расходовать экономно. Здесь вам не оружейная лавка и не завод по производству боеприпасов. Каждую энергоячейку, каждый несчастный патрон нам привозят через 1 000 000 световых лет, не считаясь со всеми трудностями и тяготами в пути. Поэтому еще раз прошу быть внимательными и аккуратными при трате боеприпасов. Каждый военнослужащий на корабле в ответе за состояние своего оружия и амуниции. Существует новый звездный устав, сменивший морально устаревший первого выпуска. Все вы обязаны до конца недели ознакомиться с ним и выучить как «Отче наш». В уставе черным по-русскому прописано, где, как, когда, а главное для чего на вас должно быть надето нечто существеннее нижнего белья и носков. Какую еду вам мордом собачьим можно хавать, а от какой воздержаться? В какой позе на унитазе справлять нужду, а в какой не стоит? Какого цвета на кителе должны быть пуговицы? С кем спать, а с кем настоятельно не рекомендуется? «Майор, сэр!» – поднял руку один из курсантов. «А что, в уставе и про баб написано?» «А ты думал, его писали пальцем левой ноги совсем уж недалекие люди?» – притворно удивился Краснов, потирая руки. «Там и про баб, разумеется, написано. Как же без них?» «А вы можете процитировать эту главу?» – не сдавался настырный курсант. «Пожалуйста!» Краснов сделал вид, что в воздухе листает страницы, после чего хорошо поставленным голосом стал торжественно декламировать. «За самовольное оставление охраняемого поста или доверенной территории или любого другого военного объекта, являющегося целью охраны, военнослужащий, выполнявший функцию часового, вне зависимости от рода войск и звания, подлежит немедленному аресту». «Но позвольте», – возмутился курсант, – «в этом пункте нет ни единого упоминания о бабах». «Мораль данного пункта устава проста и понятна, боец», – злорадно перебил его Краснов. «Вне зависимости от того, насколько близка от тебя баба, твою воинскую сущность ничто не должно поколебать. Даже если у тебя годовой стояк, и ты готов с воем лезть на стену под напряжением, пост покидать нельзя. Почувствовал желание, вызывай Дуню Кулакову, и никто не назовет тебя извращенцем. По мне хоть в штаны справляй нужду, но задачу выполни. Понятно?» Под смешки остальных смущенный курсант досадливо закусил губу, сообразив, что стал предметом насмешек. До конца лекции он не проронил больше ни слова. «Дисциплина и выдержка – вот крепкий фундамент любой современной армии. Так учил меня отец». Краснов продемонстрировал всем свою ладонь, на которой виднелись шрамы. «Бывало раньше, сидим с братом за столом и держим ладонь над горящей свечой. Кто первым убрал руку, получал за трещину. Мой отец мог бы назваться образцовым служакой, если бы не старая травма головы, полученная в одной драке. Но вот что интересно. Я бывал в разных переделках и всякий раз вспоминал его советы с благодарностью, так как они не раз спасали мне жизнь. Один из них – в бою не надо вилять и что-то выдумывать, а просто атаковать. А второй – если собрался забить гвоздь, не умничай, а просто бери молоток и забивай». Майор с усмешкой оглядел притихших людей прищуренным взглядом, чтобы убедиться, что его метафоры дошли даже до самых глупых. «Что же, если других вопросов нет, поговорим о полях произвольной пространственной конфигурации и напряженности микрогравитационной природы. Напряженность таких полей измеряется в классах поля. Показатели степени десятичного множителя перед коэффициентом ускорения свободного падения на поверхность Земли G и могут в теории достигать сингулярного значения, как у черных дыр. Таким образом, после первого класса, используемые на космических кораблях для иммиграции искусственного тяготения, соответствуют силе тяжести на поверхности Земли. Поля более высоких классов используются в защитных и военных целях. Например, наш корабль использует класс «Вихрь». Высокоэнергетические электромагнитные поля постоянного кручения отражают вражеские выстрелы, как если бы цель находилась внутри вращающейся центрифуги. Ничего лучше нет даже у галактов, так что вам есть чем гордиться. Всюду, где я ни бывал, мне нигде не попался ни один человек, который болтался бы без дела. Если у солдата выдавалась свободная минута, он посвящал ее изучению новых технических новинок, изучал разные образцы оружия или прослушивал лекции по физике, химии и математике, или проводил время на боевых тренажерах. Безучастный голос искусственного интеллекта заинтересовал сегодняшней темой даже меня, и я на пару минут задержался, чтобы послушать. Гравитация – это та самая сила, которая управляет целой Вселенной. Именно она исключает ключевую роль при взаимодействии звезд и галактик, определяя их прошлое, настоящее и будущее. Она всегда притягивает и никогда не отталкивает, действуя на все, что видимо, и на многое из того, что невидимо. И хотя гравитация – первая из четырех фундаментальных сил природы, законы которой были открыты совсем недавно и сформулированы в математической форме, она все еще остается неразгаданной загадкой. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, в котором гравитация описана как сила притяжения между всеми физическими телами без исключения. Величина ее прямо пропорциональна массам взаимодействующих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Закон всемирного тяготения наглядно иллюстрирует различные явления природы, в которых гравитация играет важную роль. С помощью этого закона можно не только объяснить движение небесных тел, но и разобраться в сложной проблеме строения и эволюции звезд. Как действует этот закон, в принципе, ясно. Но вот причина, вызывающая притяжение масс. А именно взаимодействие субатомных частиц на квантовом уровне требует более глубокого анализа. Трудно себе представить, как ничем не связанные между собой планеты и звезды, удаленные друг от друга на гигантские расстояния, узнают о существовании друг друга посредством гравитационных связей. Процесс сжатия, при котором силы тяготения неудержимо возрастают, называется гравитационным коллапсом. Наше Солнце – шар, и если бы его внутреннее газовое давление не сопротивлялось действию тяготения, оно сжалось бы в точку всего за полчаса. Вот насколько быстро гравитация расправляется со своими жертвами. Рассмотрим причину этого. Чтобы преодолеть силу притяжения небесного объекта и отправиться в космос, необходимо развить вторую космическую скорость, которая иначе называется скоростью убегания. Скорость убегания с поверхности объекта, имеющего достаточно большой радиус, невелика. Но если его радиус будет сокращаться под действием силы тяжести, величина скорости убегания будет расти и может достичь значения, равного скорости света. Когда объект сожмется внутри некоторого критического радиуса, зависящего от начальной массы объекта. Объект исчезнет из видимой Вселенной для внешнего наблюдателя, так как его мощное поле тяготения не позволит излучению уйти с его поверхности. Именно гравитация становится причиной самого разрушительного явления во Вселенной – массивных черных дыр. До сих пор доподлинно неизвестно, что они из себя представляют. Одни физики предполагают, что это некий физический объект с сингулярной плотностью, а другие, что некая сжатая масса, нейтронная жидкость. Мы же сегодня рассматриваем квазары с точки зрения фундаментальных учений физиков с Беллатри, а они утверждают, что это разрыв пространства, ведущий в другую вселенную. Я вернулся обратно в свое тело, ощущая опустошение и упадок сил. Увиденное несколько успокоило меня. Все люди на корабле находились на своих местах и ответственно выполняют возложенную на них работу. Хорошо поставленный коллектив как минимум на 50% становится залогом любой победы. Плохо же поставленный коллектив без дисциплины и порядка неизменно подрывал основу любого начинания. Через несколько минут наступил тревожный сон, который прервался, когда меня разбудила сирена тревоги. С проклятиями поднявшись с кровати, я нехотя отправился на брифинг, ощущая опустошение и усталость. Путешествие за пределы тела отнимало уйму сил. Зато обучение у кванторов не прошло для меня бесследно, и я собирался воспользоваться этим в будущем. К моменту высадки все участники будущей операции были полностью экипированы и вооружены самым современным оружием, какое только нашлось в арсеналах корабля. По взоре каждого из бойцов угадывалась суровая решительность и нетерпение. В сердце горело неудержимое желание поскорее встретиться лицом к лицу с ненавистным противником.